Глава вторая. Я протянула мальчику пакет. «Поздравляю с праздником!» «Каким?» — искренне удивился Рони. «С днем рождения Кирюши!» — ответила я. «Хорошо иметь брата». «Вы уверены?» — прищурился Рони. «У вас есть близкие родственники?» «Дочь, сын, супруг», — перечислила я, хотела упомянуть и остальных членов семьи, но не успела, потому что Валерий поморщился и огорошил меня заявлением. «Это дети, а муж не родной вам по крови. Сестры, братья есть?» «Нет», — ответила я. «Радуйтесь, что одна в семье, ни с кем ничем делиться не надо», — фыркнул Рони. «Никто вам каждый день в уши не дудел. Брат старший, слушайся его». Я молча стояла в холле. «Придя в гости к соседке, которая не является твоей давней подругой, не стоит воспитывать ее сына. Впрочем, делать замечания ребенку, с чьей мамой вы дружили, чуть ли не с пеленок, тоже не стоит. В каждой семье свои правила, и если ты не разрешаешь дочке пропускать уроки физкультуры, это не означает, что другие обязаны поступать так же. Долгая дружба, когда подруга становится тебе почти сестрой, базируется на четырех слонах. Каких? На умении не выдавать чужих секретов. Тут, наверное, комментарии не требуются. Если тебе доверили тайну, или ты случайно стала свидетельницей чужого семейного скандала, эта информация должна умереть вместе с тобой. Не вытаскивай ее на свет даже в случае разрыва ваших отношений. Второй слон — понимание, что все люди разные. Ты вегетарианка, а подруга не мыслит жизни без мяса. Ты по 5 раз в день моешь полы, а она редко берется за швабру. Не пытайся сделать ее любительницей овощей. Не кори за отсутствие идеальной чистоты в доме. Цени в подруге душевные качества. А коли до трясучки злишься во время совместного обеда, видя котлету на ее тарелке, и тебя коробит пыль на книжных полках, если в душе веганки и аккуратистки кипит негодование, то лучше постепенно свести отношения к нулю. Третий слон. Не воспитывай чужих детей и не хвастайся тем, какие успехи делают твои чада. Не ставь их в пример. Четвертый слон. У каждой может случиться истерика. Приступ немотивированного гнева. Если подруга тебя ненароком обидела, прости ее и точка. Но если она частенько закатывает скандалы, сливает в тебя негатив, постоянно ноет, вынуждает тебя заниматься решением своих проблем, берет деньги взаймы и не отдает их, никогда не приходит на помощь, вот тогда надо спросить себя, зачем мне такая дружба? И тихо, без скандала, заблокировать ее телефонный номер. А как же деньги? Забудь, она их не вернет. Если будешь требовать возврата долга, порвешь километры нервов, пытаясь выцарапать свои кровные. Представь, что у тебя украли кошелек. Да, это неприятно. Да, жалко честно заработанного. Но так уж случилось. «Эй, а для меня есть подарок?» — повторил Рони. Я удивилась. «Пакет у тебя в руке». «Пакет?» — переспросил мальчик и рассмеялся. «Он у вас в руке. Большой, красивый, а у меня... Хренятина, меньше наушника для телефона. Денег у вас совсем нет? Все на покупку брату потратили. Там подарочек для Кириллки? Суперский!» Я не успела ответить. С ловкостью юной обезьянки Роня выдернул у меня презент для его брата, бросил на пол свой и помчался в коридор, крича. «Кириллу и так много сегодня достанется. В зале уже гора подарков образовалась. Обойдется сраной, которую вы мне принесли. Киньте пакет в общую кучу и жрите угощение, мамахин его по скидке купила. Ешьте наши уцененные суши. После недельного поноса они вернут стройность вашему жирному телу. Станете дюймовочкой-дерьмовочкой». Сказать, что я была шокирована, значит ничего не сказать. Я лишь радовалась, что праздник назначен на будний день, и из всех членов нашей семьи присутствовать на нем смогла одна я. Понимаете теперь, почему я не горела желанием видеть в зале Роню? «Он определенно задумал каверзу с тортом», — продолжала Карина. Я вынырнула из своих мыслей и попыталась ее успокоить. «Наверное, торт стерегут люди». «Извини, покину тебя на время», — сказала Кара. «Только проверю состояние десерта». Карина умчалась, а ее место заняла Светлана. «Дашенька, скучаете?» «Нет-нет», — поспешно ответила я. «Замечательный праздник», — Светлана прищурилась. «Терпеть не могу детские дни рождения. Они похожи на битву под Полтавой, причем в роли армии Карла XII обычно выступают хозяева, а их громит Петр I, коего представляют гости». Я улыбнулась, Света на редкость деликатна. Сейчас она упомянула Полтавское сражение и тут же подумала, а вдруг Дарья понятия не имеет, кто и с кем дрался, поэтому сразу это пояснила. «Похвалите меня за предусмотрительность», — продолжала дама. Я заперла дверь в бассейн, блокировала лестницу, которая ведет на второй этаж. Подростки любопытны, не хочется, чтобы они повсюду бегали. «Отличная идея», — сказала я. Жаль, что она мне в голову не пришла, когда мы в первый год нашей жизни в Ложкине справляли именины Маши. Бассейна у нас, слава богу, нет, а вот весь особняк, включая мансарду, был доступен ребятам. Да, у нас случилась не Полтавская битва, а баталия на реке Калки. Одноклассники Манюни являлись монгольским корпусом, а мы, хозяева, объединенным русско-половецким войском. И, как в давние времена, сеча завершилась полной победой полководцев Чингисхана. Светлана рассмеялась. «Жду не дождусь, когда мальчики будут гулять в ресторане, а нам с Карой скажут, сидите дома, не портите нашу компанию». У меня в сумочке запищал телефон, я вынула его и прошептала. «Нина, что случилось?» «К нам приехала странная женщина», зачастила наша домработница, а заодно и няня крохотной Дунечки. «Я не знаю, что с ней делать, она требует встречи с... Гангом. Отчество забыла». «Ганга — это река в Индии», — уточнила я. «Если незнакомке туда надо, то ей следует ехать в аэропорт». «Ганга — это имя», — возразила Нина. «Только что звонили из администрации поселка, сказали, машина тетки стоит на дороге, так что никто проехать не может». «Если она запарковалась у наших ворот, то проблем нет», — сказала я. «Мы не в центральной части поселка живем, а в боковом переулке. В нем всего два дома — наш и Карины». «Вот к ней-то гость протиснуться и не может», — уточнила Нина. «Он пожаловался на нас в администрацию, решил, что автомобиль у ворот принадлежит хозяевам особняка». «Сейчас приду», — пообещала я и, объяснив Светлане причину своего ухода, поспешила в родные пенаты.